Глава четвертая. Ощипанный. На рынке, когда поставщики обвинили меня в ухудшении качества их товаров, они, немного поколебавшись, все же решили вызвать полицию. Их самоуверенность не знала границ. Неужели думали, что могут найти хоть одно доказательство, что это я виновен в порче продукции? Да эти поставщики сами нарвались на неприятности. И не моя вина в том, как дальше будут развиваться события. Скоро на рынок прибыла пара полицейских в униформе. Один из них, с рыжеватой шевелюрой, как неожиданно для меня, выкинул сигарету и устало взглянул на собравшуюся толпу. Второй мужчина средних лет был в униформе и в очках с толстыми линзами. Посмотрев на нас, он вздохнул так же устало, как и его напарник. Они медленно подошли к скоплению людей, обмениваясь недоуменными взглядами. Я бы на их месте смотрел так же, но сейчас лишь ожидал развития событий. «Сержант Леонид Ступцов», — представился первый мужчина с рыжеватой макушкой. «Что здесь происходит?» — спросил он, обращаясь к толпе людей на рынке. Поставщики быстро объяснили ситуацию, утверждая, что я каким-то образом испортил все их товары. Они требовали справедливости. Полицейские обратились ко мне, стоящему с уверенным и насмешливым выражением лица. Это было весело. «Что вы можете сказать по этому поводу?» — спросил теперь уже меня Ступцов, хмурясь все сильнее. «О, я всего лишь невинный наблюдатель в этом зрелище, господа. Меня обвиняют в какой-то магической силе, которой я явно не владею. Поэтому испортить товары этих достопочтенных поставщиков никак не мог. Да и документы, которые есть у меня, должны показать, что я не заинтересован в этом». Полицейские решили разобраться в ситуации более детально. Они попросили меня предоставить свои документы и поговорили с поставщиками, чтобы больше узнать о случившемся. Я с ухмылкой на лице предоставил свои документы, демонстрируя полную уверенность в своей невиновности. Полицейские внимательно изучили предоставленные бумаги и проанализировали доказательства. Оказалось, что поставщики не соблюдали определенные стандарты хранения своей продукции, и это помимо того, что им устроил Дон. Из-за такого обращения продукция испортилась. Полицейские сделали вывод, что я не имею никакого отношения к проблеме. Наоборот, поставщики несли ответственность за свои недостатки. «Ваша продукция неправильно хранилась, что привело к ее порче. Мы вынуждены наложить на вас штраф за нарушение стандартов качества товаров», заявил второй полицейский, поправляя очки на переносице, обращаясь к поставщикам. «И договор явно можно отнести в суд, чтобы восстановить справедливость по отношению к господину пекарю. Все же вы нарушили контракт». Поставщики, поняв, что их ошибки обнаружены, согласились с решением полицейских и нервно посмотрели в мою сторону. Вдруг я прямо сейчас пойду в суд, чтобы поставить их на колени и задницей кверху. Будто делать мне больше нечего. «С вашего дозволения, господа, мы пойдем». Сержант выписал штраф поставщикам, и они икали при прочтении суммы. Каждый из них злобно смотрел на другого человека в их банде неудачников. «Ага, будто нам больше делать нечего», — пробормотал напарник Ступцова, разворачиваясь и потирая виски. «Лишь бы устроить шумиху на пустом месте». Напряжение на рынке начало уменьшаться, а я, удовлетворенный исходом, отошел в сторону, зная, что не только у поставщиков появятся проблемы, но еще и кое-у-кого. Посмотрев на Церю, я прищурился на его веселую ухмылку и вспомнил про то, что должен был сделать еще давно. Пора навестить Аболтусов. Надеюсь, они соскучились по мне. Да и им везет, что я вообще про них вспомнил. Пекарня «Ла Круа Патисье». Центр города. Вадим Лагард полыхал в своем кабинете в очередном приступе гнева. Даже его секретарша в последние дни боялась подходить к своему господину. Да и не мудрено. Жизнь Лагарда превратилась в пыль с того момента, как он перешел дорогу пекарю из хлебного царства. Говорят, что карма — такая штука. Может и надавать, когда этого не ждешь. А Вадиму прилетело знатно, прямо в темечко, и продолжила клевать его так, что впору писать всем известным докторам, чтобы проверили его сердечко на прочность. Вдруг коньки отбросит в ближайшее время из-за стресса. До Вадима уже дошли новости, что всех известных и согласившихся помочь ему поставщиков настигли штрафы. И теперь Лагард пытался дозвониться до Ферузика, чтобы хоть что-то узнать из первых уст. Он постоянно набирал номер, но ответа так и не было. «Проклятье!» — выругался Вадим, бросив трубку на стол. «Что за чертовщина происходит? Так, весь мой бизнес висит на волоске из-за этих идиотов и недоразумений с поставками. А Ферузик будто вообще забыл, кто ему помогал и возвел до того влияния, что он имел!» Размышлял Вадим, нервно выдергивая волоски из бровей. Старая привычка обострилась, и сейчас его брови были похожи на не пойми что. Половина волос отсутствовала, а вторая вскоре отправится за первой, если все не закончится в ближайшие дни. «Стоит еще раз попытаться дозвониться до Ферузика. Или же... Нет, привлекать императорскую семью не стоит. Это не их дело». Вадим Лагард, сжимая телефон в руке, в который раз набрал Ферузика, но тот не отвечал. Очередная волосинка покинула бровь Лагарда. Раздражение нарастало с каждым набранным номером, пока, наконец, на другом конце не послышался недовольный голос Ферузика. «Черт возьми, где ты был?» Взорвался Лагард, едва сдерживая дрожь в голосе. «Весь мой бизнес катится из-за вас в бездну, на самые нижние уровни зон, и ты просто исчезаешь без следа!» «А не пойти ли тебе нахер, Вадим? Из-за тебя нас оштрафовали!» Гневно фыркнул Ферузик в трубку. «Единственное, что нам остается, это работать с пекарем из хлебного царства, чтобы он не подал на нас в суд за нарушение контракта. Так что больше не звони мне, одни проблемы приносишь!» «Да как ты?» — начал Вадим, но Ферузик прервал звонок. Послышались гудки. «А что ж, все равно от них не было толку. Придется мне самому разбираться с этим бардаком». Еще пара волосинок покинула бровь Вадима, пока он гневно бормотал. «Нельзя допустить, чтобы мои дела пошли под откос из-за идиотского безымянного пекаря! Вот что я сделаю!» Телефонный звонок из императорского дворца прервал раздумья Вадима. Он внимательно слушал голос с другого конца провода, и сердце его замирало на мгновение. А руки быстрее начинали выдергивать волосы на брови. «Да, я понял», — ответил он, пытаясь сохранить спокойствие. «Мы сразу же приступим к вашему заказу. Обещаю, что все будет в срок». Слова о раздумьях найти другого поставщика оборвали его мысли. Он не мог допустить, чтобы контракт с императорской семьей был нарушен и наняли кого-то другого. Это было бы концом. «Понял», — ответил Вадим, стараясь внушить уверенность в своих словах. «Я лично буду следить за выполнением заказа. Никаких задержек. И не нужно искать кого-то еще. Я всегда выполнял ваши заказы вовремя и в лучшем виде». Когда разговор завершился, Лагард опустил трубку. Ему придется справиться со всеми проблемами, прежде чем будет слишком поздно. Но вот бровям Лагарда было уже не помочь. На одной не осталось волос. Жаль, что Фер не увидел безбрового Вадима. Это бы точно подняло ему настроение. Когда я пришел в центр зон, то сразу отправился в лазарет, где все еще должны были лежать оболтусы. Насвистывая мелодию, я поставил Церю у диванчиков и прошел на стойку в приемной, потому что не знал, где лежали Лёлик и Болик. «Добрый...» — я посмотрел в окно, уже перевалило за полдень. «День. Не подскажете, где лежат Карл и Болеслав, герой пятого уровня? Они поступили к вам относительно недавно». Женщина средних лет на стойке взглянула на меня с доброжелательностью, поправила очки и защелкала в компьютере, ища то, что я попросил. «Точно. Надо купить подобный агрегат домой. Выглядит интересно». «Ох, милок, они уже не пятого уровня», — вздрогнула женщина, смотря на меня с печалью в глазах. «Мы, конечно, им об этом еще не сообщили, но их уровень изрядно понизился. Такое редко случалось, но из них будто бы все соки выпили. Однако сейчас они уже идут на поправку». «Я могу их навестить?» Мои губы растянулись в улыбку от новостей, которые были вполне ожидаемы. «А нехрен всякое в рот тянуть, и не только понижение бы схлопотали. Поправляются и хорошо, а то два трупа — это худший вариант для центра. Потерять своих бойцов-героев?» «Конечно, думаю, они будут рады, что их хоть кто-то навестил». Обрадовалась женщина и подсказала мне, как попасть к оболтусам. «Церю я оставил внизу. Ничего с ним не будет. Да и он уже уморился мотаться со мной по делам. Думаю, сейчас щенок мечтал лишь о большом куске пирога. Мясо еще осталось, так что приготовлю, когда вернемся. Только в этот раз будет без яйца пещерной птицы. Но ему и не нужно пока что. Будет откормлен на волчьем мясе, а то станет еще гурманом». Зайдя в палату, я наблюдал шокированных моим приходом оболтусов. Даже Карл удивленно поднял свои черные брови. «Ты? Фер? Ты вспомнил про нас?» — воскликнул Болик, а я усмехнулся тому, как он был рад моему приходу. «А я вижу, что вам уже лучше. Я ведь говорил, что не нужны булки. Вы ведь ели что-то другое помимо них. И чуть не окочурились», — сразу начал я. «Не подскажете ли, что именно? А то мне жуть как интересно». Карл и Болеслав тут же переглянулись и нахмурились. Видимо, думали, что никто и никогда не узнает, что они что-то употребляли. И все же догадывались, что это не было чем-то разрешенным. «Как ты понял?» — нахмурился Карл. «Пока нес вас сюда с четвертого уровня, то о многом успел поразмышлять». Вставил я шпильку, и Лёлик сразу же покраснел. «Так скажите мне, что вы сожрали, что чуть не сдохли? Откачал я вас, чтобы узнать это, так сказать, из первых уст». «Нам уже сказали, что нам дали какой-то препарат, который вернул нас к жизни», — уже спокойнее сказал Карл. «А это был ты. Мы тебе благодарны». «Спасибо тебе, Фер!» Кивнул Болеслав и порывался встать со своей больничной койки. «Не вставай, а то вдруг упадешь», — насмешливо взглянул я на него. «Так что я вас слушаю. Да и свою часть я сделал. Сфера босса в сейфах центра. Заберете ее, как вас выпишут». Карл вздохнул, а Болик перестал ерзать на своей койке. И потом они рассказали мне занимательную историю, как пришли в бордель. Решили парни расслабиться после зоны. Тогда у них был еще четвертый ранг, и они отмечали успешный рейд. Поэтому устроили другой, по бабам. Даже захотелось закатить глаза на этом моменте. Тогда-то к ним и подошел странный человек в плаще. Они долго разговаривали про зоны и про их ранги. Мужик постоянно покупал их коктейли и в конце концов предложил оболтусам то, что поможет им возвыситься. Они от этого не теряли ничего и только сейчас поняли, что могли лишиться жизни. «А после, как только у нас заканчивалась очередная склянка, то он находил нас в самых разных местах и давал новую. Нас ничего не смущало, но мы...» — нахмурился Карл. «Идиоты! Как конфету у ребенка отобрать? Получив информацию про то, где находится тот бордель, я покинул их общество, потому что они больше ничего не могли мне сообщить. Решил вернуться домой, забрав уснувшего Церю из приемной. В пекарне жизнь уже кипела, и поток клиентов не прекращался ни на мгновение. Я кивнул Насте и Соре за прилавком, а затем и Леоноре в зале, когда проходил на кухню. Там я застал Дона, который нарезал круги и не знал, куда приткнуться. «Вернулся-таки?» — спокойно спросил я секретаря, когда положил Церю на его место. «Да я устал с ними быть!» — начал жаловаться Дон, летая теперь вокруг меня, когда я начал готовить печь к работе. «Они ничего не обсуждали особо. Информация из Гулькин... Да и вообще, лучше бы ты отправил меня к Демидовым. У них хотя бы интересно. А как они загоняли того графа, о, просто песня. Напоминает наши старые битвы. Да и граф с бароном очень сильны. Ну, для людей, я имею в виду. Магия их рода так похожа на нашу». «То есть?» — пропустил я его недовольство мимо ушей. Да и про графа мне было хоть и интересно слушать, но Дон упускал важное. «Информации у Раи не больше, чем у нас?» «Ага», — хмыкнул Дон, наконец-то останавливаясь на моем плече. «Лишь пустую время потратил». «Ну вот я навестил Аболтусов, Лёлика и Болика, сегодня», — сказал я, насыпая муку на стол. «Они мне рассказали, где нашли черные плащи. Точнее, как их нашли». Дон от такого замолчал. Пока он бродил за белыми, то я узнал гораздо больше, чем он. Его это задело. «И где?» — буркнул секретарь. «В борделе», — усмехнулся я. «Так что надо бы нам туда наведаться и попробовать найти информацию. Я думаю, что в этом деле нам поможет Меридиана». «Меридиана? Что? Она же потерялась давным-давно!» — удивленно воскликнул Дон. «Или ты про какую-то другую суккубу говоришь?» «Про ту», — сказал я со смешком. Сам был удивлен. Пока ты следил за Раи, то я узнал, что наша Меридиана стала женой барона Баранова. Она прекрасно живет в этом мире и довольно долго, как я понимаю. «Тогда мы можем привлечь ее на нашу сторону. Она же всегда при тебе обливалась слюнями. Включи там обаяние, да пусть помогает!» Возбужденно воскликнул Дон, уже придумывая различные способы, как я должен обольщать Диану. «Демон тут! Ну тогда могут быть и другие!» Дон сделал правильный вывод среди всей околесицы, которую нес. «Успокойся. Она нам может понадобиться, да и выполнить все без твоих теорий. Так что прекрати фантазировать», — угомонил я Дона, холодно посмотрев на него. «А теперь залезай в печь, а то она уже соскучилась по тебе. Вон как холодна». «Вот всегда ты так», — обиженно пробурчал Дон, но послушно влетел в печь. «Я же начал готовить, чтобы накормить Церю. Все же его сонный вид меня нервировал немного. Мне нужен был сильный пес и как можно скорее. Так что сделаем ему пару пирогов. Да и пусть он спит не от бессилия, а от обжорства. Погрешим немного, так и быть. Нам это не помешает». Весь оставшийся день проходил в привычном режиме. Я иногда готовил новые партии хлеба, но больше занимался тем, что откармливал Церю. Ну и часть одного пирога щенка я с боем дал попробовать Дону. Почему с боем? Да потому что Церя был сильно против того, чтобы Дон съел его пирог. Они чуть было не подрались из-за этого. Но мой холодный взгляд их остановил. Дожили. Адский пес и секретарь ада сражаются за кусок пирога. Ближе к вечеру, когда пекарня была уже закрыта, а вся наша компания сидела за столом, чтобы Настя и Элеонора поели, а Сора делала вид, что ест, я услышал подозрительный звук. Он доносился со стороны заднего двора. Настя как раз отлучилась пару минут назад, и я совсем не обратил внимания, куда она ушла. «И кто это там у нас?» Убрав один из ножей, который я полировал, я пошел в сторону двери на задний двор. За мной, конечно же, увязались остальные. Элеонора была хмурой, А вот Сора веселилась. И что она скрыла от меня? Застали мы интересную картину. Настя раздавала каким-то бездомным бродягам в потрёпанной и дрявой одежде хлеб, который остался сегодня в пекарне, потому что я приготовил слишком много прямо перед закрытием. «Настя?» — воскликнула Элеонора и хотела уже подойти к своей подопечной, чтобы оттащить ее от бомжей. «Ты что делаешь? Я же говорила тебе днем, что не надо им ничего давать!» «Ах, так вот оно что! Значит, они приходили еще днем просить еды, а Настя, добрая душа, решила схитрить и предложила им прийти после закрытия. И собиралась покормить их втайне от всех. Вот Сора и хихикала, а сейчас стояла и наслаждалась зрелищем». «Стой, Элеонора», — сказал я задумчиво. «Если уж она начала, то пусть закончит. Негоже одних покормить, а остальных нет. Это несправедливо». Улыбнулся я одними уголками губ. Не хотелось расстраивать Настю. Она была добра, да и хлеб пропадет. Дон сегодня уже наелся, да и не стоит его кормить обычным хлебом. Другие и не будут доедать остатки. Все равно на выброс. «Если они не мешают, то ладно. Но, Настя...» — обратился я к девушке. «О таком нужно предупреждать». «Хорошо, Фер». Покраснела она, но было видно, что девушка все поняла. «Заканчивай и пойдем спать», — сказала уже ласковее Элеонора. «Я постою тут с тобой». Я посмотрел, что все нормально, оглядев бомжей. Всего дюжина. У них действительно не было грехов за душой, и они ничего не сделали бы Насте. И ушел. Ночь — мое время. И стоит заняться уже привычными делами. Когда Настя с Элеонорой ушли спать, то я посмотрел на духа и задумался, как бы ее наказать за молчание. «Что такое, Фер?» — почувствовала Сора неладное и отступила на шаг назад. «Не смотри на меня так». «Как?» — улыбнулся я, придумав, что она будет делать. «Ты же промолчала, а сейчас хочешь убежать? Могла бы и сказать, что придумала Настя». «Ну, я не подумала», — отвернулась дух, переступая с ноги на ногу. «Хорошо, хорошо. Как мне загладить свою вину?» Внезапно она оказалась передо мной и провела пальчиком по вырезу на своей блузе, облизнувшись. «Я могу помочь тебе». «Вот и поможешь. Вставай, будешь замешивать тесто». Развернул ее за плечи и поставил перед столом, где все уже было готово для выпечки. «Ты же насмотрелась на то, как я готовлю. Справишься?» Церя насмешливо фыркнул, а Дон заржал, глядя на очередную попытку Соры вызвать хоть какую-то у меня эмоцию, кроме безразличия. «Ты жесток», — весело улыбнулась Сора. «Но я принимаю заслуженное наказание с честью». «Вот и молодец», — сказал ей и тут же обратился к смеющимся адским созданиям. «А ты, Дон, бери Церю и дуйте в подвал соседнего дома. Он уже отдохнул. Пусть попробует усилить кости будущего помощника и начнет их скреплять». «Вот так и смейся. Всегда найдешь, чем нас занять», — пробурчал Дон. «Ушли. Все равно интересно, что там. Столько всего произошло, пока меня не было». И его бубнёж утих, когда Цери и Дон скрылись в стене. «Вот и прекрасно. А я займусь выпечкой». Утром была уже привычная прогулка с Цери. За ночь он так измотался, что даже не хотел никуда идти. Дон тщательно смотрел, чтобы пес не халтурил. Несмотря ни на что, мы все равно пошли в наш парк. Но белки нигде не было, и Церя просто начал бегать, пытаясь найти свою подружку. Спустя полчаса я потерял его из виду и решил посмотреть его глазами, чем занят этот тупица. Нашел-таки свою подругу, да уединился с ней. Редко я прибегал к подобному трюку, но сейчас почему-то решил, что стоит и попробовать этот навык из нашего прошлого. Частенько мы так охотились с Церей. Я мог связаться с ним или отправить на разведку. Вроде он стал сильнее, так что никаких проблем не возникло. Я увидел, как его приманивают каким-то куском мяса, а этот тупица с голодухи и повелся. Тут же щенка поймали какие-то бандиты, лица которых я точно видел пару раз на рынке. Пес уже сидел в какой-то клетке, предназначенной для монстров, и даже не рыпался, жуя свой кусок мяса. И ведь повелся даже не на мою выпечку. Что они запихали в это мясо, что он решил прокатиться с ветерком в какой-то машине? «Эй, царя!» — позвал я его, а пес кивнул, показывая, что слышит и чувствует мое присутствие. «Смотри не на кусок мяса, а куда тебя везут. Хотя, выбирайся сам. Не буду тебе помогать. Не хватало мне еще время на такую хрень тратить». Пес засмеялся. «Дел на 20 минут, так что сам. Раз угодил, то сам исправляйся со своими похитителями. Не маленький».